ель рукавом мне тропинку завесила, ветер. В лесу одному шумно и жутко, и грустно, и весело. Я ничего не пойму. Ветер. Кругом все гудет и колышется. Листья кружатся у ног. Чу, там вдали неожиданно слышится тонко взывающий рог. Сладостен зов мне глашатая медного. Мертвые что мне листы? Кажется, издали странника бедного нежно приветствуешь ты. 4 ноября 1891 года.